Впрочем, истинным землячеством для них явилось единомыслие и союз, который это единомыслие утверждал. В 23-м, Болгария в огне восстания, он был вместе с Димитровым против фашистов болгарских, 10 лет спустя немецких. Парадная дверь открылась, и я услышал шаги человека. Человек поднимался по лестнице, и сейчас я увидел только его седую голову. Поднимался нелегко, будто нес на своей сутулой спине все эти годы. Может, 30, а может, все 63. Он поднялся и, казалось, пошел мне навстречу, пошел медленно. Между нами было шагов 10, и ему явно не хватало этого расстояния, чтобы успокоить сердце. Не думал, что вновь побываю здесь. Однако, чем черт не шутит, произнес он и незаметно касается ладонью груди. Да, сердце, чуть-чуть, говорит он негромко. Как будто и не так стар, но одна штукатурка осталась. Мы идем из комнаты в комнату этого большого дома, и уже во второй раз в это утро передо мной возникает лейпцигская эпопея, теперь рассказанная ее участником. В одной из комнат Попов задерживается чуть дольше. Перед нами точная копия одиночной камеры. Койка, подобие стола, прикрепленного к стене, кандалы. Все человеку под силу, но вот кандалы. Не дай бог надсмотрщику плохого настроения, так скрутит вот это железо, что руки занемеют. Хочешь уснуть и не можешь, особенно худо ночью. Все муки в кандалах. Длинный ряд комнат точно пресекся. Возникли высокие темного дерева двери, подчеркнуто торжественные. Зал суда? Легкая белизна трогает и без того бледное лицо Попова. Да. Сторож гремит увесистой связкой ключей, гремит безмятежно, и морщина на лбу моего спутника становится жестче. Повернулся ключ, дверь открылась почти бесшумно. Какую-то секунду мой спутник стоит перед распахнутой дверью, потом не без усилий входит в зал. Тишина и сумерки, заметно коричневые, это от дерева, в него одет зал. Такое впечатление, что я уже был здесь. Может, поэтому пустой зал для меня населен. Матово поблескивают круглые шлемы охраны, где-то позади нетерпеливо шелестит бумага корреспондента неистово. Хрустит пальцами Торглер, председатель не выпускает из рук колокольчика. «Подсудимый Димитров, вы дошли до крайнего предела!» Мой спутник переводит взгляд на ряды стульев. Он подходит ко второму ряду, останавливается у четвертого стула слева, как-то по-особому, осторожно кладет руки на спинку. Димитров сидел здесь. На какой-то миг молчание моего спутника сомкнулось с молчанием зала. Говорят, что мир узнал Димитрова после Лейпцига. Быть может, это и верно, если говорить о внешнем мире. Болгария знала его всегда. Не было события, которое бы так всколыхнуло и потрясло Болгарию, как восстание 23-го года. Димитров был одним из его вожаков. Попов умолкает и обводит строгими глазами зал. Сейчас же после ареста нас изолировали и разделили намертво. В тюрьме каменные стены, на процессе часовые они сидели между нами. Деятельностью суда и следствием руководил Геринг. В одном лице и палач, и свидетель. Допрос Геринга был кульминацией процесса. Вчера я слушал здесь магнитофонную запись этого допроса. Он улыбнулся, как мне показалось впервые. Редкое, необычное чувство. Вот так через 30 с лишним лет приехать сюда, войти в этот зал и вдруг услышать. Сторож вновь загремел ключами, раздалось шипение включенного репродуктора, и два голоса, накаленных до бела, вторглись в зал. Димитров, Геринг. Да, я услышал тот знаменитый диалог, когда узник, рискуя быть четвертованным, я не оговорился, четвертованным, воздал своему палачу полную меру презрения. Геринг, С моей точки зрения, физическое преступление. И я точно так же убежден, что преступников надо искать в вашей партии. Ваша партия – это партия преступников, которую надо уничтожить. И если не следственные органы и было оказано влияние в этом направлении, по верным следам. Димитров. Известно ли господину премьер-министру, что эта партия, которую надо уничтожить, является правящей на шестой части земного шара, а именно в Советском Союзе, и поддерживает с Германией дипломатические, политические и экономические отношения, что его заказы приносят пользу сотням тысяч германских рабочих? Председатель, я запрещаю вам вести здесь коммунистическую пропаганду. Димитров, господин Геринг ведет здесь национал-социалистскую пропаганду. Затем, обращаясь к Герингу, это коммунистическое мировоззрение господствует в Советском Союзе, величайшей и лучшей стране мира, и имеет здесь, в Германии, миллионы приверженцев в лице лучших сынов германского народа. Известно ли это? Я слушаю Димитрова и не могу не думать, какой верностью надо быть верным родине социализма, такой любовью любить ее, чтобы вот так, поистине без страха и упрека, выступить в ее защиту. А поединок, казалось, достиг предела. Геринг громко кричит. Я вам скажу, что известно германскому народу. Германскому народу известно, что здесь вы бессовестно себя ведете, что вы явились туда, чтобы поджечь Рейхстаг. Но я здесь не для того, чтобы позволить вам себя допрашивать, как судье, и бросать мне упреки. Вы в моих глазах мошенник, которого надо просто повесить. Димитров, я очень доволен ответом господина премьер-министра. У меня есть еще вопрос, относящийся к делу. Геринг кричит. Вон! Председатель, выведите его, Димитров. Вы, наверное, боитесь моих вопросов, господин премьер-министр. Геринг, смотрите, берегитесь, я с вами расправлюсь, как вы только выйдете из суда. Микрофон выключен, и, казалось, вновь в зал вошла тишина, а в сознании еще звучит реплика Димитрова. Вы, наверное, боитесь моих вопросов, господин премьер-министр. В это утро Геринг сжег себя... А заодно и процесс, который он с таким трудом сооружал, произносит Попов. Теперь, как отметила одна газета, мир, по крайней мере, знал, что являлось собой так называемая тайна о поджоге Рейхстага. Двумя днями позже я был в Берлине. Полюдный Унтер ден Лиден дошел до Бранденбургских ворот и справа за стеной, разделяющей город надвое, увидел характерный купол Рейхстага со знаменем Федеративной Германии на флагштоке. Я смотрел на здание Рейхстага и медленно развивающееся знамя и думал о том, что в природе нет ничего тверже памяти. Нет и, пожалуй, не должно быть. Я смотрел на это знамя, тяжелое, застланное городскими дымами, и думал о Ржеве. С его белой колоколенкой, Ржевском лесе, выкрашенным артиллерийским огнем, и о статье в армейской газете, которую прочел в этом лесу однажды ночью. Сколько буду жить, буду помнить подвиг брата-коммуниста. Вдруг встали в памяти слова той ночи. Сколько буду жить. Что же все-таки лежало у истоков этого человека? Нигде этот вопрос не звучал для меня так насущно, как в Болгарии. Что лежало у истоков человека? Извечное братство русского и болгарского. Я был на Орлиной скале Шибки, где сшиблись русские и турки в своей решимости овладеть перевалом. Объехал крепостные редуты Плевны, бывшие дальними и ближними рубежами осажденного города. Пересек Казанлыкскую долину, знаменитую долину Рос, на которой сам отцвет цветов воспринял свечение пролитой здесь русской и болгарской крови. Если говорить об истоках, определивших жизнь человека, наверняка это были и Шибка, и Плевна, и Казанлык, боевое братство болгар и русских. Наверняка, но не только это.